Второе. Окунув пальцы правой руки в каменную крапильницу с водой, Федор Петрович перекрестился, открыл легкую наполовину застекленную дверь, с трудом преклонил громко хрустнувшее колено, с усилием поднялся и по проходу между скамьями двинулся на свое место. Оно было в третьем ряду, слева, почти напротив алтаря святой Эмилии, сооруженного на свой счет академиком архитектуры Михаилом Доремедонтовичем Быковским, в память носившей это имя жены. И покойная супруга академика была достойнейшая женщина, принесшая ему двух сыновей, из коих младший уже в юные годы изъявлял желание пойти по стопам отца. И святая дева Эмилия Бикьери, небесная покровительница, 19 лет приняла монашеские обеты у братьев-доминиканцев и прославилась особым почитанием страстей крестовых. И беломраморный алтарь с фигурой святой Эмилии, припавшей подножию креста, был чудо как хорош. Однако даже здесь, в храме, уже накрытой густыми волнами органа и голосами хора, среди которых один женский взлетел под самые своды, трепетал там, подобно птице, и падал вниз, волнуя и радуя сердце, уже ощущая в себе знакомое с давних пор состояние бесконечного покоя, как если он пришел в дом, где всегда его ждали и трогательно любили. Федор Петрович на некоторое время возобновил давний спор с Михаилом Доремедонтовичем по предмету вполне весьма прозаическому, а именно по устройству больничных ретират. «Не могу без восхищения», — шептал он невидимому собеседнику, — «глядеть на ваш алтарь. Чудо! Впрочем, и все иные ваши постройки отменно украшают древнюю столицу. Но, голубчик, спуститесь на грешную землю. Умоляю, каково в больнице с одной ретирадой? У меня там больных по 200». И Федору Петровичу казалось, что обычно холодное, красивое лицо Михаила Доремедонтовича с высоким лбом, волевым подбородком и темными, умными глазами смягчалось. И, входя в положение толпящихся у заветной двери больных, он согласно кивал головой и обещал впредь с должным тщанием вникать во все подробности больничного быта. — Конечно! — с благодарностью шептал Федор Петрович. — Алтарь! Или надвратная церковь Страстного монастыря, или что-то в таком же возвышенном роде совсем другое. Однако надо снисходить к человеческой природе и относиться к плоти с подобающим ей уважением. Он хотел было прибавить, несомненно, известное академику архитектуры. «Мензана ин корпоре сано» — «в здоровом теле здоровый дух». Но тут вышел священник в ярко-зеленом орнате, с ним два министранта, уже не мальчики, но еще и не вполне юноши, в белых одеяниях поочередно приложились к алтарю, и священник произнес: «In homine patris et filii et spiritus sancti» — «во имя Отца и Сына и Святого Духа», — молчав, добавил: «Амен». И с немногими собравшимися в это летнее воскресенье в храме народом вздохнул ему в ответ Федор Петрович: «Амин». И вместе с этим, из глубины исторгшимся вздохом, исчезли беспокоящие его мысли о больных, арестантах, пересыльном замке, полицейской больнице, о Гаврилове, который вместе с любимой своей Оленькой готов бежать даже за океан в Америку. Исчез и господин Быковский, смиривший академическую гордыню и признавший, что архитектура должна не только вызывать к небесам, но и чураться потребностей человеческой плоти. Он, должно быть, отправился навестить усыпальницу своей прекрасной итальянки Эмилии на немецком кладбище. Роскошную, надо признать, усыпальницу, прям-таки мавзолей, чего Федор Петрович не осуждал, но и одобрить не мог. Да, не осуждал, ибо находил в этом свидетельство любви, подчас, может быть, и запоздалой, может быть, даже и с оттенком вины, но зато всегда зримой. С скорбящий ангел у могилы, печальная дева с цветком в руке, безутешно льющий слезы юноша, должны воочию предъявить всем живым горестное признание разбитого сердца. О, я ее обожал! О, как я любила его! О, безжалостная смерть! Зачем ты разлучила нас? Вместе с тем пышность, с которой многие устраивают последнее прибежище для своих близких, нечаянно выдает человеческое тщеславие, лишенное всяких оснований посягательства на вечность. Мы умрем, и дети наши приложатся к нам, и дети детей наших отойдут в то же место. А сей мавзолей из темно-коричневого гранита прибудет навечно. И все так же будет стоять перед ним скорбный ангел, смиренно принимая усопших и соболезнуя всем живым. Гордая и ошибочная мысль, отчасти напоминающая опровергнутый Богом замысел строителей Вавилонской башни. Помысли, о человек, что наг ты явился из чрева матери своей, и нагим сойдешь в землю, и благо, если останется среди живых, проникнутая любовью и молитвенная тебе память и сердце, лучшая усыпальница для нашего праха. На высоте, меж тем то тяжким раскатом грома, то легким журчанием, перебегающим по камням ручья, звучал орган и лилось пение. Окропи меня, Господи, иссопом, и буду чист. «Омой меня, и буду белее снега!» — вслед за хором шептал Федор Петрович. И уж совсем от себя прибавлял. «Омой, и очисти меня от моей болезни, и дай еще потрудиться в помощь людям, и во славу Твою, Боже!» «А грехи? Господи, как слаб человек, как много согрешает он мыслью, словом, делом и неисполнением долга! Он падает 100 раз на дню и возрождается покаянием. Моя вина, моя великая вина, — страстно говорил он и, подтверждая это, трижды бил себя в грудь крепко сжатым кулаком. Истинно, человек попросту не думает, сколь многое зависит от него в мире и сколь многое могло бы измениться вокруг, будь он сам. Добрее, чище, справедливее. Мир несовершенен, потому что далек от совершенства я сам. Наставляю всех, и в первую очередь самого себя, как самого слабого и самого грешного среди всех. Человек, не упускай случая помочь другому, даже если для этого тебе придется просить у сильных мира сего. Тебя могут унизить отказом, не считай это унижением. Не стыдись, пусть стыдится тот, у кого была возможность подать руку падающему, а он прошел мимо. Кто мог согреть страдающего словом поддержки, а он заморозил свои уста гордыни. Кому по силам было вызволить бедняка из беды, а он рассудил, что своя рубашка ближе к телу. И помни, всякое унижение, перенесенное для ближнего, а стало бы для Христа, в свое время превратится драгоценную жемчужину, которая станет лучшим достоянием сокровищницы твоего сердца. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Христос, помилуй! Где, как не в храме, с души мало-помалу сползает короста обыденной жизни, где, как не в храме, с глаз спадает пелена повседневных забот, и где, как не в храме, с особенной силой, чувствуя свое недостоинство, ты безмолвно кричишь: «Господи, помилуй!» Спроси себя, пока в тебе есть мужество для ответа. Возможно, была бы сама жизнь, если бы Господь ежедневно и ежечасно не миловал нас. Не пресекся бы разве корень человечества, как уже было в допотопные времена, если бы Господь не снисходил к нашим слабостям, не прощал наши грехи и не покрывал своим милосердием наши пороки. О, играй, орган, сокрушай мое сердце до самых его сокровенных глубин. Возноси в неизмеримую высь и бросай в бездонную пропасть. Говори, чудным своим языком о жизни вечной, о той, которая следует за последним вздохом, который дарует Господь по бесконечному своему милосердию. Глория! Воскликнем, братья и сестры! Господи! Слава вышних Богу! И на земле мир людям, его благоволение! Как не воздать хвалу Тебе, Господи! Агнец Божий, взявший на себя грехи мира, и как не припасть к Тебе с молитвой о всех несчастных, страждущих, гибнущих среди всеобщего равнодушия, не дай ему сомниться в Тебе. Ты один свят, Ты один Господь, Ты один Всевышний, и Ты дал человеку свободу выбирать между добром и злом. Или на пути к добру надо всю жизнь расчищать нагромождение зла. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Не говорил тебе, мимо пронеси эту чашу. Нет, Господи, со смирением и верой я принял ее. Если были в моей жизни минуты уныния и горького разочарования, то ты знаешь их причину, и по благости твоей простишь их мне. Ты дал мне долгую жизнь. Если сейчас она угасает, то мое последнее слово — это безмерная благодарность тебе за все, Боже мой, за все сбывшееся и не сбывшееся, за опалившую в юности мое сердце искру любви, за труды, ради которых ты вывел меня в землю чужую, ставшую, однако, отечеством, за горечь бесплодных усилий, за мои невидимые миру, но ведомые тебе слезы, за счастье облегчить участь страдающим, за мою бедность, которая мне дороже всех сокровищ мира. Аллилуйя! Доминус вобискум! Господь с вами! — услышал Федор Петрович слова священника и вместе со всеми ответил. И со духом твоим. Чтение святого Евангелия. «Слава тебе, Господи!» Перекрестив лоб, уста и грудь, ответил Гас. Читалось Евангелие от Луки, глава 12, стихи с 13 по 21, о любостяжании. Федор Петрович хорошо знал это место, но сейчас, как это зачастую бывает в храме, он слушал будто впервые и находил в словах, рассказанной Христом притчи, новый и, кажется, еще более глубокий смысл. Он слушал и думал о ложных ценностях, искушающих современного человека. Богатство — одна из них. Когда Бог обращается к возликовавшему от приумножения своего добра богачу со словами беспощадными, как приговор «безумный», в сию ночь душу твою возьмут у тебя, кому же достанется то, что ты заготовил? Разве только его предостерегает Господь? Почти 2000 лет Бог говорит всем, кому сундук с золотом дороже всего на свете, кто даже не допускает и мысли, что существует нечто неизмеримо важнее и значительнее, кто готов честь, совесть, доброе имя бросить на карточный стол в надежде сорвать баснословный выигрыш, кто не остановится перед выстрелом в спину лучшему другу, чтобы завладеть его состоянием. С вашей смертью, говорит Бог, кончается и ваше богатство, и не деньги унесете вы с собой в вечность, ни великолепие ваших дворцов, ни пышность садов, ни обладание властью, не сознание собственного могущества, а зло, какое вы совершили ради всего этого. «Вербум домини!» «Слово Господне!» — закрывая Евангелие, сказал священник. «Слава тебе, Христе! Слава тебе!» — откликнулся Федор Петрович. После чего, полузакрыв глаза, он стал на память читать кредо, меж латинских слов вставляя иногда русский. «Верую во единого Бога Отца Всемогущего и во единого Господа Иисуса Христа, рожденного, несотворенного Бога от Бога, свет от света». Затем он тяжело и медленно опустился на колени. «И воплотившегося от Духа Святого и Марии Девы, и ставшего человеком, распятого за нас при Понтии Пилате, страдавшего и погребенного, исповедую единое крещение в отпущение грехов, ожидаю воскресения мертвых и жизни будущего века. Амин. Последние слова всегда еще со времени церкви в Мюнстер-Айфеле вызывали в душе непередаваемое чувство восторга, ужаса, где-то далеко впереди, брежущей надежде. Но если в детстве воображению представали разверстые могилы и восставшие из них при лунном свете и обретшие плоть и кровь мертвецы, то теперь это твердо обещанное Богом воскресенье вдруг обрело самую непосредственную связь с его угасающей жизнью. На то и дано нам великое упование нашей веры, чтобы мы прощались и уходили с ожиданием милосердной руки, которая извлечет нас из небытия. Слезы выступили у него на глазах. Он все еще стоял на коленях, положив голову на скрещенные руки, и поднялся лишь тогда, когда орган зазвучал с ликующей мощью, и хор, будто не в силах более сдерживать, переполнявший его радость, запел. «Свят, свят, свят! Господь Бог Саваоф! Полны небеса и земля славы Твоей, осанна вышних!» Святые дары были освящены и благословлены, и, склонившись над хлебом, священник произнес всегда повергающие в трепет слова: «Примите и вкусите от него все, ибо это есть тело мое, которое за вас будет предано». Обеими руками он поднял затем над престолом чашу с вином. «Примите и пейте из нее все, ибо это есть чаша крови моей, нового и вечного завета, который за вас и за многих прольется в отпущении грехов». В наступившей затем тишине слышно было, как прозвенел колокольчик. О чем звенит он? О чем напоминает? К чему зовет? О великой тайне пресуществления, которое сколько бы веков ни повторялось, всегда совершается впервые и всегда остается непостижимым чудом. О жертве, которой Создатель избавил человека от греха. О человеке, который бывает постыдно равнодушен к пролитой за него крови Агнца. О всем мире, которому Голгофа денно и нощно указывает путь к спасению, о близости смертного часа и о доступном для всех залоге вечной жизни, о жизни краткие сроки, которые мы проводим в праздности, никчемных занятиях, а подчас сожигаем в пороках, о бедных, которым мы не помогли, о сиротах, которых не обогрели, о больных, которых оставили на произвол судьбы, о нашей душе, которая норовит убежать от Господа и жить по своей воле, а все, кто лишен в этот час счастья быть в храме и плакать, и радоваться, и ликовать, внимая льющимся будто с неба звуком органа и вторящему ему хору дивных голосов. И о всех, у кого из сокровенных глубин сердца рвется сейчас и всегда сыновний зов, или напоминающий горький плач, или же призывающий на помощь, о, Отче наш, сущий на небесах. Затем Федор Петрович обеими руками пожимал протянутые к нему руки, что-то говорил, о чем-то спрашивал, отвечал и, никого не узнавая, глядел на всех затуманенными глазами. Пожилая женщина в черной шляпке приблизилась к нему. «Прошу, пани, вы, должно быть, меня не узнали?» Федор Петрович долго и добросовестно у нее всматривался, увидел маленькие, светлые, беспокойные глаза, тонкий нос и сухой запавший рот. «Простите, виновата», — пробормотал он. «Ах!» — несколько жеманно сказала она, обмахнувшись веером. «Сегодня жаркое утро, не правда ли?» «Наверное», — кивнул Газ. «А мой сын», — голос у нее дрогнул, — «до сих пор шлет вам поклоны. Он уже 5 лет как в Сибири». Федор Петрович взял ее худенькую влажную ладонь в свою большую и горячую. «Бог и добрые люди ему помогут. Слава Богу!» Она мелко и быстро перекрестилась на алтарь святой Эмилии. В том городе много ссыльных поляков, и дядя его там. И нет угнетения, чего он бы не перенес. Вы, сударь, подарили ему Евангелие на польском. Он вас за это неустанно благодарит. «Агнус Дей!» — послышалось вокруг. «Ди толис пеката мунди незерере нобис!» «Помилуй нас с глубоким чувством», — повторил Федор Петрович, и вместе со всеми продолжил. «Агнец Божий, берущий на себя грехи мира, помилуй нас!» «Агнец Божий, берущий на себя грехи мира, помилуй нас!» «Агнец Божий, берущий на себя грехи мира, даруй нам мир!» После причастия, дождавшись благословения священника и прощального напутствия, Федор Петрович ответил «Део гратиас» и направился к выходу. Однако, уже взявшись за ручку двери, он остановился. «А свеча, обещанная Егору?» Он вернулся, взял большую свечу, возжег ее от соседней, уже горящей, и поставил в ящик с мелким белым песком. Светло-голубой и с едва заметным фиолетовым ободком пламя, поколебавшись, вытянулась теперь острым язычком кверху и горела ровно и сильно. Федор Петрович безмолвно и долго смотрел на него и вдруг тяжело опустился на колени и склонил голову. Он молился без слов, никому не слышным голосом уставшей души. Все вместилось в его молитву. И Егор, о котором он просил Господа простить ему его грубость. Ибо, Господи, ты знаешь, в какой среде он вырос, а я оказался ему плохим наставником, и потому моя вина тут наибольшая, так, Господи. И о Гаврилове он просил усердно, чтобы его невиновность была наконец установлена, чтобы ему не пришлось вместе с его ненаглядной Оленькой бежать на чужбину. И о больных просил Федор Петрович, чтобы Господь по милосердию своему послал им исцеление, причем, может быть, даже такое, какого сподобилась теща апостола Петра. О странствующих не по своей воле, об арестантах, заключенных, томящихся в тюрьмах, полицейских участках, долговых ямах, ожидающих суда или публичной казни, помоги, укрепи, не оставь их, Господи, наедине с этим миром, столь жестоким для бедного человека. Мне же, Господи, если послал болезнь для вразумления, исцели и научи. А если, как я чувствую, это моя болезнь к смерти, то прими меня в царствие Твое, простив мне грехи мои вольные и невольные. Душа Христова, освети меня. Тело Христово, спаси меня. Кровь Христова, напои меня.